сестре Элизы Райли. Совершенно верно. Завещание было передано присяжным заседателям. Как вы думаете, имела Мэри Джерард какую-нибудь собственность, которую могла бы оставить по завещанию? В то время у нее ничего не было. Но вскоре она собиралась что-то получить? Да. Вы подтверждаете тот факт, что мисс Эленор Карлайл передала Мэри значительную денежную сумму — 2000 фунтов? Да. Мисс Карлайл не была обязана это делать? Это объяснялось лишь ее великодушным порывом? Да, она поступила так по доброй воле. Но ведь если бы она ненавидела Мэри, о чем тут неоднократно высказывались предположения, она не стала бы добровольно передавать ей столь крупную сумму денег. Возможно, и так. Что вы имеете в виду, отвечая таким образом? Ничего. Вот именно. А теперь такой вопрос. Слышали ли вы какие-нибудь сплетни о Мэри Джерард и мистере Родерике Уэллмане? Он был влюблен в нее. У вас есть тому доказательства? Я просто знала об этом, вот и все. О, вы просто знали об этом. Боюсь, что это звучит не очень убедительно для присяжных заседателей. Вы как-то сказали, что Мэри не хотела иметь с ним дело, потому что он был помолвлен с миссис Эленор, и что то же самое она повторила ему в Лондоне. Мэри сама мне об этом рассказала. Перекрестный допрос продолжил сэр Самюэл Эттенбери. В тот момент, когда Мэри Джерард обсуждала с вами формулировку завещания, заглядывала ли в окно обвиняемая? Да, заглядывала. Что она сказала? Она сказала: «Так ты пишешь завещание, Мэри?» Это смешно. И стала хохотать. Хохотала и хохотала. И, по-моему, не преминула добавить свидетельница, именно в тот момент ей в голову пришла мысль об убийстве, о том, чтобы избавиться от Мэри. Да. И именно с этой минуты она стала лелеять в своем сердце убийство. «Извольте отвечать на вопросы, которые вам задают», — резко проговорил судья. «Последнюю часть ответа следует вычеркнуть». «Вот удивительно», — подумала Эленор. «Как только кто-нибудь говорит правду, они это вычеркивают». Она еле сдерживала истерический хохот. На свидетельском месте сестра О'Брайен. «Заявляла ли вам о чем-нибудь сестра Хопкинс утром 29 июня?» «Да». «Она сказала мне, что из ее чемоданчика исчезла трубочка с гидрохлоридом морфина». «Что вы предприняли?» «Помогала ей искать трубочку». «Но вы не смогли найти ее?» «Нет». «Вы знали, что чемоданчик оставался в холле всю ночь?» «Да». «Мистер Уэллман и обвиняемая присутствовали в доме, когда умерла миссис Уэллман, то есть в ночь с 28 на 29 июня?» «Да». «Расскажите нам об эпизоде, свидетельницей которого вы были 29 июня на утро после смерти миссис Уэллман». «Я видела Родерика Уэллмана вместе с Мэри Джерард. Он говорил, что любит ее и пытался ее поцеловать. В то время он был помолвлен с обвиняемой?» «Да». «Что произошло потом?» «Мэри сказала, что ему должно быть стыдно говорить об этом, ведь он помолвлен с мисс Эленор». «Как, по-вашему, относилась обвиняемая к Мэри Джерард?» «Она ее ненавидела. Она иногда так смотрела ей вслед, будто готова была уничтожить ее», — вскочил сэр Эдвин. Эленор подумала, зачем они так упорно спорят об этом. «Разве это имеет какое-нибудь значение?» Сэр Эдвин приступил к перекрестному допросу. «Вы подтверждаете, что сестра Хопкинс сказала вам, что, вероятно, оставила морфин дома? Видите ли, дело было так. После... Будьте добры ответить на мой вопрос. Говорила ли она, что, вероятно, оставила морфин дома?» «Да». «И она действительно не была тогда этим встревожена?» «Нет, тогда не была, потому что думала, что оставила морфин дома, потому и не беспокоилась. Ей и в голову не могло прийти, что кто-нибудь взял его. Именно так». «Она что-то начала подозревать только после того, как Мэри Джерард умерла?» от отравления морфином. Тут вмешался судья. «Мне кажется, сэр Эдвин, что вы уже спрашивали об этом у предыдущей свидетельницы. Как будет угодно вашей светлости. А теперь скажите, как относилась обвиняемая к Мэри Джерард? Бывали ли между ними какие-нибудь ссоры?» «Нет, ссор не бывало». «Мисс Карлайл всегда доброжелательно относилась к девушке?» «Да». «Только вот смотрел на нее как-то странно». «Да-да-да. Но нам нужны факты, а не эмоции. Мало ли кто как на кого смотрит». «Вы, по-видимому, ирландка?» «Да». «А у ирландцев довольно живое воображение, не так ли?» «Все, что я вам сказала, истинная правда!» — с чувством воскликнула сестра О'Брайен. Свидетельские показания дает мистер Эбботт, бокалейщик. Он растерян, не уверен в себе, но и слегка взволнован ощущениями собственной значимости. Его показания были краткими, были куплены две баночки рыбного паштета. Обвиняемая сказала: «Ведь бывали случаи отравления, да?» Она показалась ему возбужденной и немного странной. Перекрестного допроса не последовало. Глава третья. Вступительная речь защитника. «Господа присяжные заседатели, я мог бы с полным на то основанием сразу заявить, что обвинение, предъявленные моей подзащитной, несостоятельны и не вдаваться в дальнейшие объяснения. Бремя доказательства лежит на представителях обвинения, но, по моему мнению, и я уверен, что вы со мной согласитесь, пока еще вообще ничего не доказано. Обвинитель утверждает, что Эллинор Карлайл, завладев морфином, который с тем же успехом мог взять любой другой из находившихся в доме, к тому же весьма вероятно, что морфина в доме вообще не было, подсыпает его Мэри Джерард. Заметьте, обвинение опирается исключительно на вероятность. Была предпринята попытка доказать наличие мотива. Но я со всей ответственностью утверждаю, что именно этого представителям обвинения сделать не удалось. Поскольку, господа присяжные заседатели, мотива не существует. Обвинение пыталось выдвинуть в качестве мотива расторгнутую помолвку. Вы только вдумайтесь, расторгнутая помолвка. Если всякую расторгнутую помолвку считать мотивом для убийства, то спрашивается, почему мы ежедневно не лицезреем горы трупов. А данная помолвка, заметьте, не была следствием страстной любви. В основе ее лежали главным образом семейные интересы. Мисс Карлайл и мистер Уэллман вместе росли, они всегда с симпатией относились друг к другу, и со временем их отношения перешли в более теплую дружескую привязанность. Я намерен доказать, что их соединяло скорее дружеское, но отнюдь не страстное чувство. О, Родди, Родди, вовсе не страстное чувство. Более того, помолвка была расторгнута по инициативе обвиняемой, а не мистера Уэллмана. Я утверждаю, что помолвка Эллинор Карлайл с Родериком Уэллманом состоялась главным образом для того, чтобы сделать приятное старой миссис Уэллман. Когда та умерла, обе стороны осознали, что их чувства не настолько сильны, чтобы стать основой для вступления в брак. Однако они остались хорошими друзьями. К тому же Эллинор Карлайл, унаследовавшая состояние своей тетушки, по доброте душевной намеревалась выделить Мэри Джерард значительную сумму денег. Именно той девушке, в отравлении которой ее обвиняют. Это же сущая нелепость. Единственное, что можно истолковать против Эллинор Карлайл, так это обстоятельства, при которых произошло отравление. Обвинитель заявил следующее. Ни у кого, кроме Эллинор Карлайл, не было возможности совершить убийство Мэри Джерард. Исходя из этого, обвинению пришлось срочно изыскивать подходящий мотив. Но, как я уже говорил, обвиняющей стороне не удалось его найти, ибо никакого мотива не существовало. Далее посмотрим, насколько справедливо утверждение, что убить Мэри Джерард не мог никто, кроме Эллинор Карлайл. Во-первых, не исключено, что Мэри Джерард совершила самоубийство. Во-вторых, кто-то мог отравить сандвичи, пока Эллинор Карлайл ходила в сторожку. Возможен еще и третий вариант. Одно из основных правил юриспруденции гласит, если существует альтернативная версия, которая вполне вероятна и доказуема, и не противоречит свидетельским показаниям, обвиняемого следует оправдать.